Аня. Она проснулась от яркого света и не сразу поняла, где находится. Спина утопала в мягкой перине, тяжелое пуховое одеяло придавливало сверху. А над головой раскинулся уютный полог. Она чувствовала себя внутри кокона, в который хотелось завернуться поплотнее и так провести остаток жизни. Но солнце, пробившись сквозь тучи, залило комнату светом и, вызолотив ткань полога, разбудило ее. Аня выбралась из постели. Воздух холодил кожу. Завернувшись в одеяло, она прошла босиком по студеному полу к камину. Поленница оказалась пуста. Внутри камина лишь горстка золы да прогоревшее дерево. Она не помнила, чтобы разжигала огонь перед сном. Возможно, кто-то делал это ночью. От мысли, что сюда входили, пока она спала, стало неуютно. Из гудящего крана в ванной шла только холодная вода. Аня набрала несколько пригоршней и напилась. Потом умылась. Это ее взбодрило. Вернувшись в комнату, она заметила еще кое-что новое. У дальней стены подле окна стояла швейная машинка, точь-в-точь такая, за которой она работала на фабрике. Рядом аккуратной стопкой лежали ее письма. Аня подошла к машинке осторожно, как к дикому животному. Осмотрела со всех сторон. Машинка выглядела вполне рабочей, хоть сейчас заправляй нитку и строчи. Аня погладила ее по изгибу черной лаковой спины, крутанула колесо. Вхолостую опустилась и снова поднялась игла. «Откуда она здесь?» Ответ напрашивался сам с собой, но рядом с машинкой Аня не увидела ни записки, ни каких-то других признаков того, что это подарок хозяина замка. Даже в швейном наборе, что стоял тут же на подоконнике, она перерыла его весь. В дверь тихо постучали и вошли, не дожидаясь ответа. Аня обернулась. На пороге застыла девушка примерно ее лет, с охапкой одежды в руках. На ней была форма местной прислуги. «Гутен моген», — сказала девушка. «Ви хабен зи гешлафен». Аня покачала головой. «Не понимаю вас, простите». Она изобразила, как ей холодно, а потом изобразила, будто мылит голову, и указала на ванную. «Я замерзла и хочу вымыться. Как включить горячую воду?» Девушка похлопала глазами. «Ватен, фройляйн», — сказала она, оставила вещи на тумбочке у двери и вышла. Аня застыла в недоумении. Потом, волоча за собой одеяло, добралась до тумбочки. Оказывается, служанка принесла ей чистую одежду, тонкое белье, шелковую кружевную комбинацию, чулки, платье с поясом, теплую накидку из шерсти. Все это выглядело очень дорого. Под одеждой нашлись и туфли, на пробковой подошве, но из настоящей кожи. Вскоре служанка вернулась. Она уверенно прошла в ванную, поманила Аню за собой. Раскрутив массивный цветок вентиля, подставила ладонь под струю воды, жестом предложила Ане попробовать. Аня поднесла руку. Прохладная вода постепенно теплела и, наконец, стала приятно согревающей. «Das ist gut?» — спросила служанка и сама потрогала воду. «Ja, gut». «Gut», — повторила за ней Аня. Кое-что она уже схватывала. Служанка улыбнулась ей и щедро развинтила кран. Вода хлынула шумным потоком, бурля и закручиваясь. Служанка сняла с полочек несколько банок и флаконов, расставила по краю ванны. Она жестами показала, что все это добавки для купания, и, присев в подобие Книксена, вышла. Когда ванна с высокими бортами наполнилась, Аня с наслаждением скинула с себя несвежую больничную одежду и забралась в воду. От ванны поднимался пар. Почти прозрачное Анино тело, истерзанное ремнями и капельницами, скрылось в молочно-голубой пенной воде. Можно было представить, будто его совсем нет. Короткие волосы на ощупь были как ворс обувной щетки. Аня взяла с полочки брусок, похожий на мыло, с ароматом лаванды и настоящими цветками внутри. И уже хотела натереть им голову, как вдруг услышала скрип петель, затем шаги в спальне. Аня сползла глубже в воду и подтянула ноги к груди так, что на поверхности остались только голова и белая кожа коленей. «Аня!» — услышала она голос Макса за дверью и почти физически ощутила, как его рука ложится на круглую ручку. Вот она повернулась, и дверь приоткрылась. «Ингрид сказала, вы проснулись». «Я не одета», — выпалила Аня и с плеском опустилась еще глубже. «Прошу прощения». Дверь замерла. «Вы спали больше суток». «Правда?» Аня взглянула в высокое окно ванной, целомудренно-непрозрачное, с белым, как снежная крупа, напылением. Она думала, что проспала всего лишь до полудня. «Вы, наверное, очень проголодались. Спускайтесь, когда закончите». Дверь закрылась, и снова шаги. Теперь они удалялись. Снова скрипнуло, и все стихло. Аня с шумом выдохнула, будто все это время сидела под водой и не могла дышать. Вымывшись и кое-как одевшись перед зеркалом туалетного столика, она осталась не то чтобы довольна видом, но хотя бы наконец-то смогла себя разглядеть. Ремень пришлось затянуть на последнюю дырку, и хоть платье все равно сидело мешковато, рукава оказались в пору. Она поддернула манжету, пряча синяки и клеймо. Пригладила волосы. Сбритые в июле, они на удивление быстро отросли, но все еще были слишком короткими, как у мальчишки. Одна радость — сохли очень быстро. Из воротника торчали косточки ключиц. Скулы и нос тоже заострились. Под глазами залегли тени, из-за этого они казались огромными и какими-то голодными. Прислушавшись к себе, Аня поняла, что действительно хочет есть. Она вышла из комнаты и в нерешительности огляделась. Макс сказал ей спускаться, но куда? Пожалуй, она сможет найти широкую лестницу, ведущую в холл и во двор. Но что потом? И даже не спросить дорогу. Аня прошла по пустому коридору, надеясь, что встретит где-нибудь Макса. Около каждой двери она невольно прислушивалась, но, кажется, пустовало все крыло. Она бродила по замку среди старинных полотен и доспехов, как маленькое и очень одинокое привидение. Одна дверь с тонкой резьбой и массивной мельхиоровой ручкой привлекла ее внимание. Аня заглянула внутрь и оказалась в просторной галерее, похожей на церковь. Опоры галереи тянулись ввысь и сходились над головой звездными куполами. Пол украшала мозаика. По центру галереи было выложено нечто, напоминающее розу ветров. Только вместо сторон света — знаки, похожие на буквы древнего алфавита, и изображение черных птиц. Аня обошла мозаику по кругу. Отчего-то не хотелось на нее наступать. Из галереи вниз вела лестница, и Аня спустилась по ней. Потом свернула в какой-то коридор и вскоре поняла, что окончательно заблудилась. Здесь не было картин или росписей, только чистые стены и несколько незапертых дверей напротив высоких окон. Аня заглянула в одну и увидела ряд застеленных кроватей. Кажется, она случайно забрела в крыло, где жили воспитанники. Она выглянула в окно, чтобы сориентироваться, и увидела внутренний двор. Мальчишки внизу играли в вышибалы, а напротив, у неработающего фонтана среди желтеющих кустов, на скамейке сидел Макс. Он наблюдал за игрой. Аня уже хотела вернуться тем же путем и все таки найти парадную лестницу, как вдруг услышала странный шум в одной из комнат. Кто-то стучал в дверь, будто пытался с силой ее открыть. Аня пошла на звук и оказалась в другой общей спальне. Это действительно был приют. Железные койки в два ряда, идеально заправленные постели, пустые тумбочки и никаких признаков того, что здесь живут яркие, интересные дети. В детском доме, где она провела несколько лет, была такая же унылая обстановка. Стук раздавался из боковой двери, закрытой на засов. Аня отперла ее. Внутри оказался чулан со швабрами и старым тряпьем. На перевернутом ведре сидел Барух. «Ты что здесь делаешь?» — воскликнула Аня, забыв, что мальчик не понимает ее. «Данке, dass du geöffnet hast!» — буркнул Барух и вышел из чулана. Аня придержала его за плечо. То, что происходило с Барухом, ей совсем не нравилось, но она не знала, как ему помочь. Даже поговорить с ним толком не могла. «Что случилось?» — спросила, надеясь, что Барух поймет, если не ее слова, то хотя бы ее беспокойство. Барух поднял на Аню тяжелый из-под бровей взгляд, обвел все пространство рукой и яростно сплюнул на пол. Ему здесь не нравилось. Вот что это значило. «Почему?» — Аня развела руками и пожала плечами. Тогда Барух подошел к кровати у стены и вытянул из-под матраса шахматную коробку. Фигуры посыпались на темное шерстяное одеяло. Барух взял белую пешку и указал на нее и на себя. Он поставил пешку на доску, вокруг расставил черные пешки и стал пинать ими белую, пока та не упала и не покатилась по доске. «Ох, Барух!» Аня потянулась к нему и приобняла за плечи. Барух напряженно замер под ее рукой. Наверное, его давно никто не обнимал. «Поэтому ты хочешь уйти?» Аня показала на него и на окно. Барух кивнул. «Я тебя понимаю», — сказала Аня, помогая себе жестами. «У меня тоже так. Но знаешь, как бывает? Она поставила белую пешку, толкнула ее черной пешкой и сделала ход на одну клетку. Толкнула еще раз, еще ход. Так она протолкала пешку до последней клетки, а потом взяла белого ферзя и поменяла фигуры. Из любой пешки можно сделать королеву. Пекка несколько раз пробовал научить ее шахматам, но это было все, что она запомнила. Барух выглядел озадаченным. Он кивнул, но, взяв белого ферзя, все равно указал на окно. «Я ухожу». Тогда Аня взяла горсть черных пешек и тоже указала на окно. «Там все то же самое». Она грустно улыбнулась и подернула манжеты, чтобы барух сам увидел. Он округлил глаза, а потом отдал ей ферзя с очень торжественным видом. И Аня рассмеялась. Тогда улыбнулся и барух. Аня положила его подарок в карман платья, и они вместе спустились во двор. Барух почти сразу убежал к дворецкому Гансу, который грелся на солнце неподалеку, разложив перед собой шахматную доску. Аня же приблизилась к игровой площадке. Она всматривалась в детей, пытаясь разгадать, кто именно изводит баруха. Вот тот высокий русоволосый паренек или этот крепкий, белобрысый, с хорошим броском. «Я болею за него». Аня обернулась. Макс сидел на скамейке, вытянув ноги и закинув руки за голову. Он выглядел очень довольным, будто отец большого семейства, в котором царит достаток и гармония. «Садитесь, Аня. Посмотрим игру, пока ждем обед». Он подвинулся, освобождая ей место, но Аня, смутившись, осталась стоять. «За кого именно вы болеете?» — спросила она. «Вон тот, светловолосый. Зовут Ансельм. Он очень способный». В этот момент Ансельм как раз пробил сразу двоих, да так, что мальчишки сложились пополам. «Он действительно способен», — подумала она. «Способен затолкать баруха в чулан для швабр». «Кажется, им весело». «Конечно, это очень популярная игра». «Но они точно здесь по своей воле? Или вы и им?» Аня кивнула на детей. «Тоже внушили мысль». Макс посмотрел на нее так, будто она заподозрила его в чем-то неприличном. «Просто они выглядят очень беззаботными», — попыталась объяснить она. «Они здесь по своей воле». В голосе Макса почудились отдаленные раскаты грома. Кажется, вопрос ему совсем не понравился. «К тому же», — улыбнулся он, смягчая строгость, «мой дар слишком ценный, как и ваш. Я использую его, только если вижу в этом крайнюю необходимость». «Вы можете его контролировать?» — удивилась Аня. «Конечно». Макс был вполне серьезен. «А вы свой?» Аня помотала головой. «Это происходит само по себе, без моего желания». Она уставилась на свои ладони. Сквозь тонкую кожу просвечивала сеточка вен. Удивительно, как могло ее тело, такое слабое и неказистое, исторгать настолько убийственную силу. Откуда она бралась? «Поэтому для меня это проклятие. Не смейтесь надо мной». Макс быстро спрятал улыбку, но она все равно билась в уголках его губ. «Я не смеюсь, вовсе нет. Просто узнал себя в вашем возрасте. Уверен, вы тоже сможете контролировать свою силу. Нет, не так по-русски. Управлять ей. Пользоваться. Вот как будет правильно. Если захотите, я помогу». Аня не знала, что на это ответить. Еще полчаса назад она и подумать не могла, что такое вообще возможно. Неподалеку барух и Ганс стучали шахматами по доске. Мальчишки на поле поменялись, и теперь вышибал другой, крупный ребенок лет 11. Ансельм легко уклонялся от его атак. «А кто-нибудь может сопротивляться вашей силе?» — спросила Аня. «Однажды...» — Макс поднял левую руку в механической перчатке, пошевелил пальцами. «Я встречал такого человека. Но обычно это действует безотказно». По двору разнесся звон колокола, и мальчишки, подхватив мяч, побежали в замок. За ними спешил и барух. «Время обедать», — сказал Макс, и тоже поднялся. «Не желаете ли присоединиться ко мне?» Аня думала, они пойдут на обед следом за детьми, но Макс повел ее вверх по лестнице в уже знакомое крыло замка. «Обычно мы все едим в общей столовой», — объяснил он. «Но поскольку вы особенная гостья, я приказал накрыть нам с вами в гостиной». Аня смутилась. «Не стоило так беспокоиться», — пробормотала она. «Я самая обыкновенная». «Не скрою. Я задумал этот тет-а-тет, чтобы узнать вас лучше». С лукавой улыбкой ответил Макс и распахнул перед ней двери. «Но кажется, это вам нужно получше узнать саму себя. Прошу». В гостиной было удивительно просторно и светло. Тяжелые портьеры обрамляли стрельчатые окна с видом на лес. И получалась живая картина. Горел, потрескивая, камин. Небольшой стол был сервирован на 3 персоны. Его окружали оранжерейные растения в катках, гигантские и лопоухие, с розовыми пятнами на листьях. В дальней стороне гостиной стояла фортепиано с канделябрами по углам. У окна между 2 кресел шахматный столик, как будто малахитовый, с такими же фигурами. «Они бы очень понравились Баруху», — подумала Аня. Она прошлась по комнате, осматривая ее, коснулась ручки граммофона с рупором, похожим на цветок колокольчика, крутанула напольный глобус в деревянном каркасе и наугад ткнула пальцем. Попала куда-то в океан. В океане плескался гигантский змей. Вокруг него шла надпись «Hic sunt draconis». «Что это значит?» — спросила Аня и попыталась прочесть вслух. «Это латынь», — ответил Макс. «Означает «здесь живут драконы». В гостиную вошли 2 девушки. Ингрид, которую Аня уже видела утром, несла перед собой большую супницу. Другая служанка держала на руках блюдо с гигантской рыбиной, запеченными овощами и картофелем, и блюдо с нарезанными фруктами. «Как много еды!» — испуганно проговорила Аня, подходя к столу. Макс хохотнул. «Не обязательно съедать все. Я попросил приготовить куриный суп, чтобы вы поскорее набрались сил. Рыба и овощи тоже будут полезны. Прошу, садитесь». Макс отодвинул ей стул, и Аня осторожно опустилась на мягкую обивку. Ингрид разлила суп по 2 тарелкам. Аня взяла ложку, и тут в дверях возникла Катарина Крюгер. «Наверное, она тоже будет обедать здесь», — подумала Аня. Видимо, так решила и Ингрид. Она потянулась к 3-й тарелке, чтобы наполнить и ее. Но Макс, коротко взглянув на Катарину, сказал: «Данка, Катарина, ду хаст фрай». Рука Ингрид замерла на полпути. Катарина улыбнулась Максу и, не взглянув на Аню, закрыла перед собой дверь гостиной. Ингрид, торопливо собрав посуду и приборы для 3-й персоны, вышла следом за своей напарницей. Они с Максом остались одни. Макс, как ни в чем не бывало, принялся за суп. Аня взяла мягкий свежий хлеб с хрусткой корочкой, задумчиво оторвала от ломтя кусочек. Не то чтобы ей так уж сильно нравилась помощница Макса, но выглядело все это странно. «А разве Катарина не будет с нами обедать?» — спросила она наконец. «Фройляйн Крюгер на работе», — коротко ответил Макс. Он говорил о ней так, будто она ничем не отличалась от той же Ингрид или Ганса. Но Аня прекрасно помнила темноту замковых стен, дождь за окном, черный автомобиль и руку Макса на ее руке. Но гораздо больше говорили глаза Катарины. Катарина смотрела на Макса так, как может смотреть только очень преданная женщина. Околдованная женщина. «А ей вы тоже сейчас внушили?» — спросила Аня небрежным тоном и отправила в рот сразу 2 ложки подряд. Суп был и правда замечательным. «Катарине?» — Макс усмехнулся. «Я научился жить со своим даром среди обычных людей. А у обычных людей есть обычные обязанности, которые они выполняют и так, без принуждения. Не будем больше о ней». Он поймал взгляд Ани. «У меня есть предложение. Как это будет по-русски? Давай называть друг друга «ты». Перейдем на «ты»?» «Да», — Макс просиял. «Мне будет приятно, Аня, если мы перестанем вести себя как чужие. В конце концов, у нас много общего». «Ладно, хорошо». Аня смущенно отвела взгляд. Все-таки говорить «ты» взрослому и малознакомому мужчине ей было нелегко. «У тебя, то есть, хороший русский язык». Она не знала, что сказать, поэтому ляпнула, что пришло в голову. И сразу вспомнила, как уже хвалила Макса раньше, в первую их встречу, еще в Ленинграде. Но Макс, кажется, был не против. «Спасибо, Аня. Я много практикуюсь в разных языках, не только в русском». «Это нужно для твоих способностей?» «Ты быстро схватываешь». Макс подмигнул ей. «Родная речь — это ключ. Она открывает двери к человеческой душе». Аня доела суп, и Макс, заметив это, сам наполнил ее тарелку для 2-го блюда рыбой и овощами, невзирая на протесты. «Поешь хоть немного», — попросил он. «Ужин только в 7. К тому же здесь такой воздух, что ты проголодаешься быстрее, чем думаешь. Поешь. Ты сделаешь мне приятно». Аня ковырнула запеченную на углях рыбу, отправила в рот кусочек. Макс благостно кивнул. «Другое дело». «Откуда у тебя это?» — Аня помахала в воздухе вилкой. Макс вопросительно поднял бровь, и она пояснила. «Я про замок. И слуг. Еще и орава детей. Чем ты занимаешься?» Макс промокнул губы салфеткой. «Замок — это мое наследство от человека, который меня усыновил. Я хотел почтить его память. Так вроде говорят. Он был добр ко мне, поэтому я открыл здесь приют для детей-сирот. Идет война. И таких детей очень много. Я делаю для них, что могу, по мере сил. Еще иногда помогаю в государственных делах». Он подвинул к ней блюдо с фруктами. «Угощайся». «Ну, прямо ангел», — усмехнулась Аня и отщипнула крупную виноградину. «Прости. Вся эта роскошь, благотворительность, шелковое белье и виноград, даже швейная машинка. Это что, какой-то подкуп?» Макс невинно улыбался. «Ты будто стараешься мне понравиться», — продолжала Аня. «Даже узнал, что я швея. Что тебе от меня нужно?» Она выпалила это и испугалась сама себя. Но как только слова прозвучали, поняла. Все так и есть. Пекка учила никому не доверять. Вся ее жизнь учила этому. Последний раз, когда она доверилась незнакомцу, она попала в двухмесячное заключение с ежедневными пытками. Что ждет ее здесь, в этом замке, где открыты все двери, но никто не может сбежать? Брови Макса поползли вверх, челюсти сжались. Он отвернулся и, глядя куда-то в сторону, стал крутить в руке вилку. Аня увидела, как ходят под гладко выбритой кожей лица желваки. Молчание затягивалось. Кажется, она его обидела. «Машинка», — проговорил Макс медленно, будто слова давались ему с трудом. «Единственное, что я смог достать. Прости. Остальное изъяло НКВД. Я думал, для тебя будет важно иметь хоть что-то из прошлой жизни в новом месте. Что ж». Он бросил вилку на стол. Та звякнула о тарелку. От неожиданности Аня вздрогнула. «Приятного аппетита», — сказал он и вышел из гостиной, даже не взглянув на Аню. Она выскочила вслед за ним, но Макс как испарился. Коридор в обе стороны был пуст. Тогда она почти бегом устремилась в свою спальню. Ворвавшись, подбежала к машинке, заглянула под дно. На ярлычке из тонкой бумаги, приклеенном точно посередине, увидела серийный номер. 397ШМ. Это действительно была ее машинка. Аня сползла на пол, подтянула колени к груди и уткнулась в них лбом. Снова. Это снова произошло. Она опять виновата. Никто, конечно, не умер. Она всего лишь несправедливо обидела человека. Но от этого не легче. Слова могут ранить так же больно, а раны от них затягиваются годами. Уж кто-кто. А Аня знала об этом не понаслышке. Ведьма, одержимая, чудовище. Так называли ее. Хотели сжечь, отшатывались, держали в клетке, клеймили, как животное. Интересно, через что прошел Макс? «Жалею его. Вот еще не хватало», — обругала Аня саму себя. И все равно жалела. Что-то давило ей в бок. Аня запустила руку в карман и вытащила белого ферзя, о котором совсем забыла. Подарок Баруха. Аня поставила его на машинку, как напоминание, что в мире еще встречаются хорошие люди, и подарки от них могут быть просто так. Возможно, и тот следователь с мягким голосом смог бы ей помочь, если бы она ему доверилась.